Глава 13. Да уж, вот с великими делами Ворд явно что-то напутал. Не было никаких великих дел. Мы даже позавтракать не успели, как пришлось срочно рысить во двор, где нас уже ждал наш Заколка и полтора десятка баронских гвардейцев. И главное, нахрена было так спешить? На том участке стены, где мы находились, не то что врагов. Даже животных и разных насекомых видно не было. Хотя, какие насекомые, можно сказать, зимой? Ну, хотя бы мышка какая, что ли, рядом пробежала? Ага, хрен вам, скукотища. Да еще и жрать так хочется. Нет, конечно, с одной стороны, я был рад, что верно предсказал, что штурм города начнется сегодня. Но, с другой стороны, я был не рад, что барон засунул нас с его сыном в такую дыру. Нет, я признаю, что стоит поберечься и понаблюдать за всеми участками стены. Тем более, что буквально вчера именно этот участок враги выбрали для тайного проникновения в город. Но почему именно мы? Можно же было бы нас поставить в какой-нибудь резерв или там в какие-никакие вспомогательные отряды, но поближе к воротам. А то вон, Ворд скоро себе челюсть свернет. Зевает от скуки практически беспрерывно. Ну, действительно, сколько можно смотреть на кромку леса, темнеющего в шагах в 500-600 от городской стены? Да нет там никого! И в любом случае, пока враг от леса добежит до стены, мы его не только увидим, но и успеем сосчитать и подготовить теплый прием. Ну, или холодный. Смотря какие заклинания будут использовать подчиненные Заколки. Короче, скучно. Чтобы дать хоть немного развеяться и отвлечься от рассматривания однообразной картины, доступной нам с городской стены, командир несколько раз отпускал нас с сыном барона сбегать на соседние посты и узнать, что им известно о штурме. По всему выходило, что происходит что-то странное. Во-первых, грохотало и сверкало все гораздо слабее, чем при предыдущем штурме. Хотя, конечно, прошлый штурм мы наблюдали совсем с другого места. Так что, может, я и ошибаюсь. Вот только во-вторых, штурм почему-то шел только с одной стороны. У других ворот вражеские отряды стояли наготове, но не атаковали, а как будто чего-то ждали. И мне кажется, что я представляю, чего они ждали. Ну-ну, пусть ждут. Услышав эти новости, мы с Вортом понимающе усмехнулись и поспешили обратно. Нужно рассказать Гнашу все то, что только что услышали. А то он наверняка втихомолку проклинал нас на все лады, что его, воина, приставили к нам нянькой. Так, глядишь, хоть немного снизим уровень его недовольства. Да уж, озадаченно подергал себя за длиннющие усы Заколка. Потом, видно, не удовлетворившись этим действием, сдвинул на затылок шлем. Дела... Гвардейцы, столпившиеся около нас, как только мы начали рассказывать командиру то, что нам поведали другие дозорные на стене, загомонили, обсуждая услышанное, и разбрелись, делясь впечатлениями. Я, дождавшись, когда рядом, кроме Ворта и Заколки, никого не будет, все-таки задал вопрос, который меня мучил довольно сильно. «Дядька Гнаш, а вот то, что сейчас происходит, это нормально?» Старый воин посмотрел на меня и как-то передернул плечами. «Совсем нет, раз. Совсем нет. Все очень-очень странно». Он покрутил головой и опять подергал себя за ус. «Дядька Гнаш», — не унимался я. «Малец, я же тебе еще в прошлый раз говорил. Просто Гнаш!» — прорычал, недовольно скривился старый воин. «Что еще за дядьки? Чтобы я больше не слышал, понял?» Я кивнул. «Так чего спросить-то хотел?» — уже спокойным тоном осведомился он. «Да я попытался собрать разбежавшиеся от неожиданного выговора мысли. А, вспомнил! А мне кажется, или сегодня грохочет и сверкает не так сильно, как в предыдущем штурме?» Он с минуту молчал, прищурившись и глядя в сторону, где располагался въезд в город и откуда сейчас доносились звуки сражения. А потом повернулся к нам с баронским сыном лицом и кивнул. «И правда». «Сегодня все как-то потише, и я бы сказал, как-то ленивее, что ли. Такое ощущение, что они выдохлись». «Или чего-то ждут», — подсказал ему Ворд. «Ждут?» — удивился старый воин. «А чего они могут ждать?» Он поднял брови и удивленно поджал губы. 10 пинков в живот?» «Не-е-е», развеселился неизвестно чему Ворд. «Лучше 10 подзатыльников». «С чего вы так развеселились, малогой-то господин?» — строгим голосом вдруг спросил Гнаш. «Нашим там», — он мотнул головой в сторону городских ворот, — «сейчас приходится, ох, как несладко». «Да я чего?» — забормотал, оправдываясь Ворд. «Да я так просто пошутить хотел!» «Бабах!» Что-то бухнуло, но уже в стороне, где находились другие ворота. Все встревоженно повернулись в ту сторону. «Ремес!» — резко бросил Гнаш. «Я!» — тут же отозвался высокий худощавый гвардеец. «Быстро слетай к соседям. Может, они уже знают, что это было?» — распорядился наш командир. Только-только посланный воин скрылся за поворотом стены, как из леса высыпала целая толпа разумных и почему-то остановилась у самой кромки леса. «Дядька Гнаш!» — я ткнул рукой в их сторону. «А что это они встали? Струсили, что ли?» «Не думаю», — прогудел над ухом командир. «Скорее всего, тоже чего-то ждут, как и у тех ворот». Он качнул головой в сторону, куда убежал Ремес. «Так, может, их поторопить?» Я вытянул вперед руку с моим боевым браслетом и вопросительно посмотрел на заколку. Именно этот момент выбрали враги, чтобы, громко подбадривая себя какими-то маловразумительными на этом расстоянии криками, сливающимися в какой-то совсем не музыкальный рев, рвануть к стенам. «Ох, блин!» — начал сокрушаться Ворд. «Да сколько же их?» «Ну, — задумчиво протянул старый воин, — сотни-полторы, скорее всего, наберется». «Значится так!» — его тон стал жестким и приказным. «Мальцы, старайтесь от меня далеко не отходить. Бой, конечно, дело такое, но я постараюсь за вами приглядеть. Это понятно?» «Угу!» — кивнул головой Ворд. «Понятно, дядька Гнаш», — ответил я одновременно с моим товарищем. Заколка зашипел и возмущенно посмотрел на меня. «А ты думаешь, что они сумеют забраться на стену?» — поспешил я отвлечь его, чтобы избежать очередного внушения. «Судя по всему», — Заколка опять стал задумчив, — «это не наемники, это баронские ребятишки». Он кивнул подбородком в их сторону. «Посмотри, как бегут», — опередил он мой законный вопрос. «Любо-дорого посмотреть». «Наемники так не могут!» Я пожал плечами, посмотрел на бегущих. Разумные бежали странно. Во всяком случае, я такого еще ни разу не видел. Хотя, с другой стороны, а много я вообще видел штурмов. Да. Слишком многое мне пока неизвестно или известно не полностью. Короче, враги бежали не быстро, но очень компактной группой, можно сказать, строем. И по мере их приближения, хоть выкрикиваемые ими слова понятнее не становились, но обнаружился их какой-то определенный ритм. Нужно будет потом не забыть и спросить у дядьки Гнаша, нафига это нужно? Это что, какая-то боевая хитрость? Или это просто так сами себя подбадривают? Да и зачем бежать таким плотным строем, тоже непонятно. А если кто магическим ударом шандарахнет, тут все и лягут. Короче, непонятно, а раз непонятно, то может быть опасно. Хоть нападающие бежали вроде как не быстро, но зато, в общем-то, совсем непродолжительное время, они уже успели сократить расстояние до стен где-то, наверное, наполовину. Вот же. Вроде бы и не торопится, а получается довольно быстро. Нет, нафиг, нафиг. Если они так внизу шустрят, то что будет, когда они залезут наверх? Поняв, что видеть их на городской стене рядом с собой у меня вообще нет никакого желания, я вытянул руку с боевым браслетом и, четко представив себе туман и молнии и полностью исключив воздушный кулак, громко скомандовал. Бум! Заколка, услышав мою команду, сначала удивился, но потом сообразил и сосредоточил свое внимание на происходящем за стеной. «Блин, оно не долетело! Да как так-то?» Вражеские воины уже сильно приблизились к городской стене. До них от силы было шагов 300, ну, может, 350. А заклинание из моего браслета не долетело. Блин, да чего здесь лететь-то? Да я бы рукой, наверное, докинул бы. Блин, хотя... Не, так тоже ничего не получилось. Ну, во всяком случае, теперь я знаю, как далеко могу им шандарахнуть. Тоже полезное знание может быть. В общем, туман не долетел совсем чуть-чуть. Ну, можно сказать, что и долетел. Во всяком случае, мне со стены показалось, что он возник прямо буквально перед бегущими врагами. И, наверное, так оно и было, потому что молнии засверкали практически сразу. и крики поменяли ритм и тональность тоже очень быстро. Я так понимаю, что бегущие первыми просто не смогли сразу затормозить перед возникшей, можно сказать, перед ними стеной тумана и влетели в нее. Бегущие следом вроде как туман увидели и даже как-то начали останавливаться, но те, кто бежал за ними, ни то не поняли, ни то просто не среагировали. Короче, они буквально впихнули в туман всех бегущих впереди, а потом и сами в него влетели. Но это так, мои домыслы. Может, все было совсем по-другому. Мне за стеной тумана видно не было, но зато было слышно. Сначала, когда они бежали, я слышал какое-то ритмичное рычание. Потом туман. И ритмичное рычание очень сильно разбавилось с криками и просто воплями. Постепенно этих воплей становилось все больше, а ритмичного рычания все меньше. Закончилось это тем, что вскоре ритмичных звуков не осталось совсем. Зато хватало воплей боли, и появился хор голосов, издававший крики ужаса. Через небольшой промежуток времени вопли боли затихли, а крики ужаса стали быстро отдаляться. И вот, наконец, мы увидели источник этих криков. Небольшая группа выживших воинов наперегонки неслась обратно в сторону леса. Их было немного, так, навскидку разумных 50, может, чуть больше или чуть меньше, но орали они громко. «Ух!» — восхищенно прогудел Заколка. «Это громовой туман?» — он вопросительно уставился на меня. Я пожал плечами. «Понятия не имею, честно признался я. Но особо грома я не слышал, а вот туман, туман, да, был». Ну, с выражением лица типа «А я тебе о чем говорю?» Заколка чуть дернул подбородком. «Что, ну?» — не понял я. «Говорю же, не знаю. Грома никакого не слыхал». «Так а что тебе продавец-то говорил?» Терпеливо, как полному идиоту, разъяснил дядька Гнаш. «Ну, если ты хочешь услышать, что мне сказал продавец», протянул я, поглядывая на командира, то он сказал, я перехватил себя рукой за горло и очень натурально захрипел. «Ахрррр!» Заколка сначала нахмурился, видимо, решив, что я решил над ним поглумиться. Но нужно отдать ему должное, быстро сообразил, в чем дело. «Трофей?» — он дернул подбородком в сторону моей руки. «Ага», — не стал спорить, — «а он самый». «Хороший артефакт», — оценивающе покачал головой командир. «Как достался?» «А», — скривился я. «Хотел спросить у одного дорога, он на меня с ножом». Бандит оказался. «Ну и пришлось...» — я провел ребром ладони по шее характерным жестом. «О как!» — уважительно качнул головой Заколка. «Силен!» «А», — я махнул рукой. «Вообще-то я просто внимание отвлекал, а убил его зерт. А так как орки с артефактами работать не могут, то он мне его подарил», — пояснил я ситуацию. Игнаш уже открыл было рот, чтобы задать очередной вопрос, как послышались торопливые шаги, и из-за поворота стены возник Ремес. «Командир!» — закричал он только, показавшись. «Там такое! Такое!» Заколка ничего кричать в ответ не стал, а только энергично махнул рукой, призывая подчиненного шустрее шевелить коленками. Баронские гвардейцы, до этого с явным удовольствием наблюдавшие за происходящим за стеной, услышав вопли да нельзя возбужденного чем-то Ремеза, отвлеклись от разглядывания туманной стены, которая, кстати, начала потихоньку рассеиваться, и, не торопясь, собрались около своего командира. Мы с Вортом тоже придвинулись поближе, чтобы ничего из рассказа Ремеза не пропустить. Правда, время от времени то я, то баронский сын кидали быстрые взгляды за стену, но так как там больше никто не появлялся, тем и ограничивались. «Ну, рассказывай», — строго бросил Заколка подошедшему Ремезу. «Чего там такое случилось, что ты так орал?» «Дык, чуть было в город не прорвались!» Возбужденно размахивая руками, сразу начал с главного баронский гвардеец. «На силу наши остановили!» «Ты толком говори», — прорычал дядька Гнаш. «Прекрати свои бабские страдания и четко доложи, что там произошло!» Замер на несколько мгновений рассказчик, потом отмер, и речь его, ну, просто волшебным образом изменилась. «Так что, командир, враги нанесли сильный магический удар в районе въездных ворот. Уж что там да как, я не знаю, в магии я совсем не разбираюсь. Но, как мне сказали, наш маг выдержал с большим трудом. Видел я его, этого мага. Он сидел, прислонившись к стене, и глаза у него были закрыты. Так не в раз и поймешь, жив ли». Но ребята сказывали, что живой, только пока не в себе. «А ты чего там делал? Я же тебя посылал до ближайшего поста», — удивился Заколка. «Ага», — согласился гвардеец. «Только там ничего не знали. Вот я и пробежался до ворот. А там такое...» «И чего там такого-то?» — продолжил допрос командир. «Так потом эти на приступ ломанулись, а наши их встретили хорошо, ну и положили там нещадно», — восхищенно поведал Ремес. «Я как увидал, сколько их там перед стеной навалено». «А приступ?» — перебил его Заколка. «Да не», — махнул рукой Ремес. «Они даже до стен не добежали. Их там человек, наверное, 50 мертвых валяется перед стенами. Жуть». «Ага», — саркастически усмехнулся дядька Гнаш. «Ты, Ремес, я так понимаю, во время штурма на стене не стоял?» «Нет», — качнул головой гвардеец, удивленно глядя на ехидно улыбающихся сослуживцев, и тяжело вздохнул. «Я просился, но барон меня оставлял в замке семью защищать. Меня да Никса». Голос его потихоньку становился все тише и тише. «Не журись», — усмехнулся Заколка, хлопнув его по плечу. — Еще наотражаешься. Какие твои годы? — Оборон все правильно делал. — Вы с Никсом с короткими мечами знатно обращаетесь. — Пожалуй, из баронских гвардейцев лучше всех. — Так что гордись, Ремес. — Да я-то горжусь, — не очень уверенно согласился гвардеец. — Вот только все воюют, а я, получается, прячусь за их спинами. — Тьфу, прямой. И правда в сердцах сплюнув под ноги, озлился Заколка. — Ему такую честь оказали, доверили самое дорогое, что есть у барона. — Его семью, а он недоволен. Ладно, увидев, что Ремес явно хочет ему возразить, решил прекратить спор дядька Гнаш. «Мы с тобой об этом потом поговорим», — закончил он многозначительно. «Ты только это, не возмущайся», — предупредил он и качнул головой в сторону леса. «Пока тебя не было, мы тут повоевали чуток». «Что?» — встрепенулся. «Гвардеец, где?» Остальные гвардейцы, окружившие Ремеза и слушавшие его рассказ, чуть расступились, давая тому рассмотреть пространство за стеной. Туман уже рассеялся, и куча обугленных местами и полностью трупов, валяющихся в повалку, как кого застала молниевая смерть, не знаю как на кого, а на меня произвела не самое благостное впечатление. Наверняка там и пахло не здорово. Хорошо, что до нас не долетало. Это как это... Тыкая указательным пальцем в ту сторону, ошарашенно спросил гвардеец. «А хрен его знает», — честно признался Заколка. «Это вон у Раста спроси, пусть тебе объяснит», — съехидничал дядька Гнаш. «Если сможет», — добавил он, ухмыльнувшись. А так со стороны он просто вытянул руку вперед и сказал «бум». И все. «Враги кончились». Ремес повернулся и недоверчиво возрился на меня. «Представляешь, мы не то что мечи из ножен не вынули. Нам даже из арбалетов стрельнуть ни разу не получилось». Очень индуктурально попытался возмутиться Заколка. Гвардейцы глядели на меня с откровенным любопытством. Я ничего не ответил, просто молча пожал плечами. Поняв, что объяснений не будет, воины постепенно разбрелись по стене, продолжая выполнять командирский приказ. Хотя уже и так всем было понятно, что больше к нам не полезут. Во всяком случае, именно здесь. Так оно и получилось. Мы пробдели на стене до тех пор, пока через несколько часов до нас не добрался посыльный от барона с новостью, что очередной штурм отбит и приказом возвращаться в замок. Нужно сказать, что почти все это время до прибытия посыльного Ворд меня просто доставал своими вопросами по работе с артефактами и рассуждениями о пользе и вреде магического дара, перемежающиеся сожалениями об отсутствии такового у него. А поначалу я было старательно отвечал на вопросы и активно участвовал в его рассуждениях, но к тому времени, когда посыльный до нас добрался, только огромным усилием воли я удерживался от жестокой физической расправы над баронским наследником путем множественных ударов по голове. Приказ возвращаться в замок был воспринят мной как подарок богов-заступников. Короче, я первым сбежал со стены и припустил в сторону баронского замка. Пока шел в замок, так как никто не зудел над ухом, успел обдумать складывающуюся ситуацию и пришел к выводу, что, скорее всего, это еще не конец. Если весельчак последует моему совету и сделает все правильно, то, вероятно, штурмов больше не будет. Но какую-то каверзу от баронов ждать все же следует. Наверняка сменят тактику и придумают что-то такое, этакое. А вот что это будет, нужно обязательно угадать или вычислить, или разузнать. Придя к таким выводам, начал прикидывать, что можно и нужно сделать для осуществления моих планов. До встречи с бароном, которому нас с Гнашем заколкой и вортом привели моментально, мне удалось черне продумать свои дальнейшие действия. Барон, встретивший нас в своем кабинете, сидя за столом, был весел. Ну, я его понимаю. Очередной штурм закончился ничем, а времени у баронов остается все меньше. Зима не за горами, поэтому осаду придется снимать и уходить, ведь зимой не воюют. Ну, во всяком случае, раньше этого никогда не делали. И это барон еще не знает о моем совете весельчаку. Ну, что за колка, постукивая ладонями по поверхности стола, барон обратился к самому старшему из нас. «Давай рассказывай, что и как было». «Так-то», — поспешил добавить хозяин замка, — «я знаю, что произошло, но хотелось бы услышать, так сказать, от очевидца». Старый воин кратко доложил обо всем, что случилось на нашем участке стены за время штурма, и замолчал. «Твои выводы», — коротко мазнув по мне взглядом, осведомился барон. «Трудно сказать», — задумчиво протянул дядька Гнаш. «Они явно были без магической поддержки, и им еще нужно было как-то забраться на стену. Но если бы у них это получилось, нам бы пришлось тяжко». «Вот и я думаю, нахрена они без магической поддержки, без лестниц ломились к стенам?» Он на мгновение замолчал. «Или все-таки маг был, просто ты его не заметил?» «А хрен его знает», — почесал затылок старый воин. «Я не одаренный, конечно, мог мага и не заметить, но, судя по тому, как сработал у Раста артефакт, защиты там не было. Ну, не мог он так легко бы ее проломить». «Артефакт, значит?» Барон задумчиво посмотрел на меня. «Так ты поэтому хотел заниматься с госпожой Магессой? Почувствовал, что проснулся дар?» Я отчаянно замотал головой. «Нет, ваша милость, ничего я не почувствовал. Нужно было срочно что-то придумывать. Просто госпожа Магесса решила, что я могу работать с некоторыми артефактами. Вот мне и стало интересно». «Ладно, я понял», — махнул рукой барон. «Есть что добавить к докладу заколки?» Я отрицательно помотал головой. «Хорошо», — кивнул барон, принимая мой немногословный ответ. «Можешь идти». «Господин барон, а можно я к отцу скажу?» «Я решил, что сейчас лучше поставить его в известность, где я буду, пусть и таким образом. В его разрешении я не сомневался», — что тут же барон и подтвердил, коротко бросив. «Можно, беги». Я тут же исчез из его кабинета. Честно говоря, все эти разговоры мне были неинтересны. Мне нужно было начинать воплощать мои планы. Первым делом я метнулся в свои покои, где первым делом вызвал своего стража. «Вуг», — обратился я к появившемуся котейке с голубовато-дымчатой шерсткой, — «очередной штурм отбит, и есть у меня подозрение, что теперь бароны готовят какую-то пакость. Я хочу, чтобы ты побродил по городу, но делал это не только вечером и ночью, но и днем тоже». «Ты все-таки не успокоился?» — котенок вопросительно посмотрел на меня. «Все, считая, что вас будут пробовать на прочность изнутри?» «Ну, конечно. А им больше ничего другого не остается. Я горячо начал отстаивать свою идею. Вот, смотри». «Ой, ну не надо меня убеждать!» — в голосе Вуга звучала неприкрытая насмешка. «Во-первых, я с тобой полностью согласен. А во-вторых, это же я заметил чужого в вашем городе. Так что таки да, я похожу, посмотрю». Вот блин. От досады я чуть было не сплюнул на пол. Удержался в самый последний момент, резко сжав зубы так, что они негромко клацнули. «Согласен он. А чего тогда выпендривался?» «Ладно, не ворчи». Котенок спрыгнул с моих рук на пол и гордо прошествовал к двери. «И будь поспокойней», — бросил он, исчезая за дверью. «И запомни, нервные клетки не восстанавливаются!» И за дверь я услышал его веселое хихиканье. «Тьфу ты!» — беззлобно выругался я, мысленно заплевав весь пол и последовал за стражем. Нужно было поговорить с отцом. Выйдя во двор, я чуть не наткнулся на двух мужчин, стоящих прямо перед крыльцом и обсуждающих явно что-то важное. Одного из них я узнал, это был Эктон Чогот, отец вожака топоров и главный у непризнанной гильдии мясников. А вот кем был второй собеседник, я не знал, хотя в замке его видел довольно часто. Я быстренько скатился с крыльца, удачно миновав обоих, судя по всему, увлеченных разговором, и, не снижая скорости, покинул замковый двор, правда, отметив про себя странное поведение главы мясников. Я даже несколько раз оглянулся, пока шел по замковому двору. Нет, не показалось. Время от времени мясник окидывал быстрым взглядом стены замка, и это при том, что разговор был явно очень серьезным. Зачем он отвлекался? Ладно, на досуге подумаю. Перед тем, как бежать к отцу, скорее всего, все еще находящемуся в районе городских ворот, я нашел Гросса и ребят. Благо, они так и торчали на нашем пустыре. Быстро обменявшись впечатлениями об очередном штурме, я попросил ребят продолжить свои путешествия по городу и даже по возможности сделать их более частыми и продолжительными. На конкретный вопрос «нафига?» дал уклончивый ответ, объяснив, что, скорее всего, еще ничего не кончено, и враг наверняка задумал какую-нибудь пакость в самом городе. Получив заверение от пацанов, что они приложат все свои силы и старания, поблагодарил их и, сославшихся на нехватку времени, порысил навстречу с родителем. Как я и предполагал, отец нашелся на стене рядом с воротами, в окружении воинов из числа горожан и нескольких орков. Они явно что-то обсуждали, азартно размахивая руками, видимо, помогая себе, чтобы быть более убедительными. Правда, при этом никто голос не повышал, из чего я заключил, что никаких споров нет, идет просто какое-то обсуждение. Скромно присев на корточки, опершись спиной о стену, немного в стороне, дождался окончания разговора. Когда народ начал расходиться, я поднялся на ноги. «Пап!» — окликнул я отца. Он оглянулся, увидел меня и махнул рукой. «Сейчас, Раст». Повернувшись, он еще сказал что-то уже уходящим воинам. Те согласно кивнули, и отец, хлопнув ладонью по спине последнего уходящего, с улыбкой повернулся ко мне и махнул рукой, призывая подойти поближе. «Здравствуй, пап». Я не удержался и обнял его. Он несколько мгновений просто стоял неподвижно, видимо, не ожидая от меня таких действий, а потом крепко прижал меня к груди, обхватив своими ручищами. «Здравствуй, сынок!» — пророкотало поверх моей головы. «Как ты?» «Нормально», — я освободился от его рук. «Мамку видел?» — не дал он задать мне свой вопрос. «Нет!» — я качнул головой. «Еще нет. Собираюсь после разговора с тобой пойти, если останется время». «Вот как!» — непритворно удивился отец. «И о чем это таком важном ты хотел со мной поговорить, что даже решил не показываться матери?» Он нахмурился. «Или случилось чего?» Он обеспокоенно посмотрел мне в лицо. «Да нет, пап», — поспешил успокоить его я. «Просто хотел с тобой поговорить, пока не забыл. Я считаю, что это важно». «Да?» Отец приподнял левую бровь и выжидательно уставился на меня. «Да», — я с самым убедительным видом кивнул головой. «Скажи, тебе во время сегодняшнего штурма ничего странным не показалось?» Я вопросительно посмотрел на отца. «Странным?» Он нахмурился, явно озадаченный моим вопросом. Я опять кивнул. «Странным», — он качнул головой. «Да понимаешь, раз, если честно, то весь сегодняшний штурм был странным». Я молча ждал разъяснения, и они последовали. Какой-то странный штурм был. Во-первых, вперед на приступ двинули только наемников. Оборонские войны, хоть их и построили, так и простояли до конца штурма. «Ну, почти до конца», — быстро поправился батя. Они зачем-то вступили в бой, когда все уже было решено, и их вмешательство на конечный результат никак повлиять не могло. Он ненадолго задумался. «А во-вторых», — поторопил его я, испугавшись, что он сейчас сменит тему, и я не узнаю все, что хочу. «А во-вторых», — наконец продолжил отец, — «хоть наемники и сражались упорно, но, как бы это сказать...» Он пощелкал пальцами, подбирая слово. «Без огонька, что ли?» Как будто и не надеялись, что смогут прорваться в город. «Как будто чего-то ждали», — решил я подсказать отцу. Тот молчал, наверное, с полминуты, размышляя над моим вопросом. «Хм, а, пожалуй, ты прав», — в его взгляде мелькнуло уважение. «Да, очень похоже, что они чего-то ждали. Интересно, чего?» «А ты не знаешь?» — удивился я. «Не знаю. Чего?» — насторожился отец. «Да они готовили удар изнутри и, соответственно, ждали его, чтобы зажать вас с двух сторон», — быстро пояснил я, стараясь не вдаваться в подробности. Вот только у них не получилось. Закончил я вводить отца в курс дела. «А ты откуда знаешь?» — поинтересовался мой родитель. «Да, я досадливо махнул рукой, это не важно. Если что, то спроси у Зерта или у барона, они в курсе, расскажут». Я постарался быстро сменить тему, чтобы не завязнуть в подробном описании нашего с Вортом невольного приключения. «Пап, вот скажи, ты как человек, умудренный опытом...» Я не боялся переборщить с похвалами, говорил только правду. «Вот как ты думаешь, что теперь предпримут бароны?» Я кивнул подбородком в сторону городской стены. «Что предпримут?» Отец опять призадумался. «Да хрен его знает!» — признался он через какое-то время. «Что-то они наверняка придумают. Тупо опять штурмовать стены у них уже не получится. И воинов не хватит. Все-таки мы их здорово проредили. Да и магов, я думаю, у них уже тоже немного осталось. Но вот что они могут придумать, ума не приложу». Отец многозначительно пожал плечами. «Вряд ли что-то серьезное, сил у них маловато. Но так как-нибудь подгадить, это они могут. Так что, честно говоря, я считаю, что мы уже победили». «Еще не совсем, конечно, бдительности терять нельзя». Он нахмурился, а потом улыбнулся. «Но в целом победа уже за нами». Я осуждающе качнул головой. «Все же он сам учил меня не делить шкуру неубитого медведя». Заметив мой жест и осуждающее выражение лица, он дернул щекой. «Брось, Раст!» — он махнул рукой. «Ну что они там могут придумать?» «Нет, все, они выдохлись. Сам увидишь дня через три, много неделю, снимут осаду. А там и мы потихоньку в свое баронство будем перебираться». «А ты уже с бароном говорил?» — поинтересовался я. «Еще нет, пока не до того было», — признался отец. «Но не думаю, что с этим будут какие-то проблемы». «Понятно». Я кивнул. «Вот, кстати, по поводу баронства». Я прервался, дождался от отца вопросительного взгляда и только потом продолжил. «Пап, ну, бароном, естественно, будешь ты. А вот кого ты метишь в свои наследники?» «Так вы все мои наследники, и ты, и Гран, и Мирк». Отец уставился на меня с подозрением. «А что, у тебя есть какие-то возражения?» «Нет», — я отчаянно замотал головой. «Просто я тут думал...» «Понимаешь, я не хочу становиться бароном. Я вот считаю, что твоим наследником нужно сделать Мирка. Он ответственный, трудолюбивый и умный, в конце концов. Грана можно поставить следить за всей торговлей в баронстве. Он же сейчас купцом мотается, и, насколько я знаю, ему это нравится. У него неплохо все получается. Вот и будет помощником Мирку по торговой части. Ну, а я бы занялся всеми баронскими воинами». «Не лежит у меня душа ко всем этим управленческим штучкам. Я бы с удовольствием занялся войском баронства, а?» Я вопросительно посмотрел на отца. Тот коротко хохотнул и взлохматил мне волосы. «Посмотрим, мыслитель», — пообещал он. «Я тебя услышал, но пока еще осада идет, поэтому посмотрим, что будет дальше».